Девушка тихо застонала и уперлась руками ему в плечи, пытаясь сохранить равновесие. Энтони, судорожно сминая упругие ягодицы, снова приподнял ее, но тут же опустил, силой насаживая на себя, лаская пальцем напряженную, скрытую светлыми завитками точку. Касси принялась извиваться, сознавая, что он безжалостно пронзает ее неумолимым стальным отростком. Волна страсти затопила ее с такой силой, что Энтони потерял голову. «Сейчас, любимая», — выдохнул он. Касси, поглощенная собственным желанием, содрогалась в экстазе, и Энтони извергся в нее, потрясенный мощью небывалого наслаждения. Девушка, ослабевшая до того, что едва могла поднять голову, упала ему на грудь, накрыв густыми шелковистыми покрывалами волос. Энтони осторожно распрямил ее ноги и притиснул к себе нежное, податливое тело. «Я люблю тебя, Кассандра!» Смутно, словно издалека, услышала она, и тут же впала в полусон-полуобморок, убаюканная мерной качкой и согретая горячим, мускулистым телом любовника. Глава 9. Касси проснулась от жары и духоты. Что-то щекотало ее губы и щеки. Девушка открыла глаза и сжалась. Она лежала в объятиях графа, припав щекой к его груди. Пленница осторожно подняла голову, пытаясь собраться с мыслями. «Я отдалась этому человеку». Она с ужасом вспомнила безудержные исступленные ласки, лишавшие рассудка, способности связно думать, заставляющие стонать от вожделения, прижиматься к взявшему ее силой похитителю, боясь, что она разлетится на тысячу осколков, если он отстранится. Теперь она стала женщиной. Женщиной в руках безжалостного, бессердечного негодяя, человека, которого она не любила. Ей хотелось громко зарыдать, выплеснуть ненависть к себе и ему, какими-то неведомыми чарами, заставившему ее сгорать в огне страсти. Как могла она испытывать нечто подобное, когда лишь накануне он изнасиловал ее? Невысказанный ответ на безмолвный вопрос заставил девушку поежиться. «Но я леди, английская леди!» «Нет, она не леди, а потаскуха, такая же гнусная, как любая дешевая тварь, подобранная в канаве и к тому же предавшая Эдварда». Она вспомнила слова, вырвавшиеся у нее вчера. «Да». Граф был мягок и снисходителен, утешал заверениями, заглушившими угрызения совести. Я позволила ему снова соблазнить меня и не хотела, чтобы это прекращалось. «Немедленно перестань, Касси!» Девушка затаила дыхание, видя, что граф шевельнулся. Как она взглянет ему в глаза, если не способна даже подойти к зеркалу из страха, что увидит бесстыдную физиономию шлюхи? Она попыталась отодвинуться, но тут же поняла, что в этом случае он точно проснется. Касси уставилась на него. Во сне граф казался беззащитным, уязвимым, как ребенок. Смоляная прядь падала на высокий лоб. Черные ресницы, длинные и густые, веерами лежали на щеках, совсем как у девушки. Но ни у кого не повернулся бы язык назвать это лицо женственным. Девушка снова отметила прямой римский нос, четко очерченные высокие скулы, большой чувственный рот, квадратный подбородок. Она вспомнила, как все знакомые дамы восхищались им, находя неотразимым, порочно красивым и называли падшим ангелом. Касси решила, что определение «порочный» как нельзя лучше подходит этому человеку. В живот ей упиралось мускулистое бедро, темные завитки ласкали кожу, и девушка поморщилась от стыда. Граф глубоко вздохнул и перевернулся на спину. Касси медленно высвободилась и сползла с кровати, с облегчением увидев, что он не открывает глаз. Вода в тазике давно остыла, но ей было все равно. Касси хотела умыться и одеться до его пробуждения. Она стала энергично намыливаться, когда за спиной раздался его голос. ленивый и слегка насмешливый. «Я был бы счастлив помочь тебе, Кассандра!» Касси резко обернулась. Намыленная салфетка выскользнула из ослабевших пальцев. Девушка в отчаянии огляделась,